в большом лесу. Маленький домовенок с размаху налетел на огромное дерево и кувырк вверх лаптями. Дерево так стукнуло его по лбу, что искры из глаз посыпались. Кузька зажмурился, чтобы от них лес не загорелся, а дерево шумит. — Куда бежишь, по что спешишь? Сороки стрекочет. — Ворры, ворры, прячься в норры! — Бить его мало! — заливаются мелкие пташки. — Бить, бить! — Я не вор! — обиделся Кузька. Открыл глаза, увидел над собой зеленую змею и хвать ее палкой. «Ой-ой-ой!» — запищал кто-то. «Зачем бьешь мой хвост? Сей же час убегай, откуда прибежал. Ты такой страшный. Глаза б мои на тебя не смотрели вон из нашего леса». Поднял Кузька голову, а в листве чьи-то глаза блестят и мигают. «Я позабыл, откуда прибежал». Из листвы высунулась зеленая лапка, ткнула пальцем в чащу. Там кто-то урчал, выл, повизгивал. Деревья тянули скрипучие лапы. «Не туда показываешь!» — испугался домовенок. — Туда, туда! — выглянула зеленая мордочка. — Ты пробежал мимо сосен кривобоконькой и сиволапки, между осинами рыжкой и трясушкой, обежал куст растрепыш, попадал могучий дуб и лапки кверху. — У тебя что, все деревья с именами? — А как же? Иначе они откликаться не будут. А ты в каком лесу живешь? Зеленое существо перескочило на нижнюю ветку. — Это почему же в лесу? — удивился домовенок, потихоньку разглядывая незнакомца. Надо же, весь зеленый, от макушки до пяток, даже уши, даже хвост. Его-то и принял Кузька за змею. — Всяк в своем лесу живет, — объяснил зеленохвостик. — Мои братья, еловик и сосновик, в еловом и сосновом, а ты, небось, в березовой роще. Ты ж белый, толстый, как березовый пень. — Сам ты пень, — обиделся Кузька. Лесной житель засмеялся и очутился рядом с домовенком. — Гляди-ка, разве я похож на пень? И правда, он был похож на сучок, поросший зеленым мхом. Только этот сучок прыгал и разговаривал. — А ты не знаешь, — спросил Кузька, — где тут у вас неподалеку маленькая деревня у небольшой речки? Все избы хороши, моя лучше всех. — А что такое деревня? Что такое изба? — заинтересовался незнакомец.